Глава 14. Новая жизнь. Солнечные лучи яростно обыскивали комнату. Спрятаться от них невозможно. Везде найдут. Даил стянул с себя одеяло и приоткрыл глаза. Как же слепит! Словно он залез на гору золота в ярко освещенном хранилище. Проморгавшись и привыкнув к назойливому свету, Даил выбрался из постели и прошлепал в ванную комнату, где принял душ, чтобы сбросить с себя сонливость, почистил зубы и умылся. Помнится, когда Даил увидел эту ванную в первый раз, он сильно удивился. В темном городе душ в доме — редкое явление. Да что там говорить, даже ванная, и то не у всех была. Почти все жители города ходили по определенным дням в общественные бани. А тут... такая роскошь, и все для него одного. Вытащив из шкафа аккуратно развешенную одежду, Даил облачился в плотные серые брюки, просторную серую рубаху, которую заправил штаны, подпоясался ремнем с прицепленным к нему кинжалом в ножнах, поверху набросил серую куртку с вышитой эмблемой гильдии свободных охотников, голова медведя над перекрещенными ружьями. На голову надел серый берет. Придирчиво осмотрев себя в зеркало, Даил поставил себе диагноз. Серая мышь. Но ничего с этим поделать не мог. Именно так должен был одеваться ученик охотника. И хотя он еще не прошел обряд посвящения, но Крис приказал носить эту одежду повсюду, если он собирается покидать пределы дома. «Чтобы ни одна собака к тебе больше не приставала», — пояснил охотник. Чудом избежав виселицы, Даил не до конца еще осознавал, какие изменения в его жизни произошли. Он мало что знал о свободных охотниках и еще меньше об изгнании из общины. Все это ему предстояло испытать на собственной шкуре, но он не думал ни о чем. Ему хотелось увидеть Раду и сказать ей, что все обошлось, он спасен. Он и помыслить не мог, что она может отказать ему во встрече, что она может, как и остальные горожане, верить в то, что он виновен в гибели людей. Шериф первым покинул помост для казни в сопровождении стражников. Магистр последовал за ним в окружении почетного караула. Народ с площади не торопился уходить. Они знали, что ничего не могут сделать охотнику. Если он чем-то огорчится, то напустит на темный город силы, с которыми даже маги-горелисники не справятся. Но они хотели убедиться, что изгой уберется из их города. Охотник приобнял мальчишку за плечи, показывая всем, что теперь он взял его под свое крыло, и направился прочь с помоста. Покинув эшафот, они направились по коридору, удерживаемому стражниками, в сторону дома Даила. Мальчик шел, не чувствуя под собой ног, ощущая на себе сотни взглядов, полных ненависти. Если бы взгляды могли жечь, как кислота, то от него ничего бы не осталось. Но он старался отстраниться от происходящего. Главное — дойти до дома, а там можно будет отдохнуть, забиться под одеяло, из-под которого его вытащила стража, и заснуть. Постараться забыть об этом кошмарном сне, привидевшемся ему поутру. Он и думать забыл, что теперь он изгой, и в течение 2 часов должен покинуть город. Возле управления правопорядка Криса ждала бричка. Он забрался в нее, посмотрел сверху вниз на застывшего возле колеса Даила и спросил. «Чего застыл? Забирайся!» «Я, пожалуй, пойду домой. Спасибо, что помогли», — робко ответил Даил. «Домой мы к тебе заедем, драконья отрыжка, чтобы ты собрал вещи. Привыкни к мысли, что дома у тебя теперь нет. Теперь ты целиком и полностью принадлежишь мне», — резко заявил Крис. Только тут Даил осознал, что все вокруг изменилось, что его изгнали из общины, и теперь он ученик охотника. Он покорно забрался в бричку и сел рядом с охотником. Помахав рукой стражникам, Крис хлестнул поводьями лошадь и направил ее к дому Даила. Собирать особо нечего было. За свою небольшую жизнь Даил не накопил вещей. Те простые тряпки, которые у него были, Крис приказал с собой не брать. Одежду он ему даст новую, простую, но удобную в использовании. Тогда Даил собрал все, что у него осталось от родителей. Документы, письма, старые пожелтевшие фотографии, кое-что из фамильных драгоценностей. Обручальные кольца да серебряные сережки мамы. Все это поместилось в маленький холщовый мешочек. На силу успел. Если бы хоть чуть-чуть задержался, то даже маги гильдии Вардал не смогли бы ничего исправить. Хотя они по части мертвой материи очень даже много чего умеют. Рассуждал Крис, сидя на единственном в комнате стуле. Вы же говорили, что Сирень сама уйдет, а она вернулась. Я пытался вас найти. Даже в Драконий переулок ходил, но так и не нашел. Обиженно заявил Даил и с вызовом посмотрел на охотника. С Сиренью разговор особый, серьезно заявил Крис. Я и сам пока не могу понять, почему она потянулась в город. Но в этом надо разобраться. Мне кажется, что она от чего-то тобой заинтересовалась. Помнишь, как она попыталась на тебя напасть? На силу отбились. Даил вспомнил, как сиреневый шторм в небе пытался дотянуться до него и подчинить себе, как зеленые искры ударили по щупальцам, отсекая их от жертвы. Интересно вот только, что сирень в тебе привлекло? Есть версия, что именно за тобой она и ушла, а, оказавшись в городе, пыталась тебя найти. Вот теперь бы понять, что такое ее в тебе привлекло. Но это уже разберемся наверху. Есть у меня люди, которые с удовольствием решат эту проблему. Такие дела. А куда мы теперь? Спросил Даил. Светлый город. Я там живу. Там гильдия свободных охотников. Тебе еще предстоит пройти обряд посвящения. Так что в ближайшее время у тебя будет много чего интересного. После посвящения приступим к обучению. Тебе много придется узнать и многому научиться, чтобы мне хотя бы не стыдно было. Под откровенно оценивающим взглядом Криса Даил смутился, но нашел в себе силы бросить ему вызов. «Зачем вы взяли меня, ученики? Я вас об этом не просил». «Ха! Считаешь, я должен был тебя оставить на виселице? Так чего мы ждем? Еще не поздно все исправить, драконья отрыжка. Давай, вернемся к шерифу, и я публично от тебя откажусь. А дальше ты знаешь, что тебя ждет». Крис начал подниматься из кресла, и Даил поспешил его успокоить. «Я просто хотел понять, почему вы взяли меня в ученики?» «Ты парень толковый, мне пригодишься. Обидно было бы, если бы тебя вздернули на виселице, тем более, что ты ни в чем не виноват. Вот я и решил вмешаться». «Спасибо», — поблагодарил его Даил. «Ничего, сочтемся. Ученик охотника — это весьма ответственно. Обучать я тебя буду не просто так, а за деньги. А поскольку у тебя никого нет и платить за тебя некому, то ты будешь мне должен. Пока не отработаешь долг, от меня не уйдешь». «А как же я отработаю?» — изумился Даил. «Как только окончишь свое обучение и начнешь работать самостоятельно, будешь отчислять мне половину от своего заработка. А для начала верни тот мешочек с монетами, которые я тебе заплатил за услуги». «Но я не могу. Эти деньги я должен ростовщику. Если я не расплачусь вовремя, он уничтожит меня», — растерянно пробормотал Даил. «Ты, кажется, не все до конца понял, парниша. Теперь ты принадлежишь мне и никакому ростовщику. Больше ничего не должен». «Но как это?» — удивился мальчик. «Ростовщику должен был Даил Орлин, член общины Горнила. Ты больше не имеешь к нему никакого отношения. так что и думать забудь. И поторопись. Я хочу увидеть свои деньги». Вежливо все разъяснил Крис. Даил забрался под кровать, где находилась у него копилка в коробке из-под старой обуви, и извлек мешочек с деньгами, который перекочевал в руки охотника. Крис взвесил мешочек в руках, усмехнулся и убрал его в карман плаща. «Я хотел бы повидаться с одним человеком, прежде чем мы покинем город», — резко заявил Даил. «Она из общины Горнила?» — спросил Крис. Мальчик удивился проницательности охотника, но ничего не сказал, лишь кивнул в ответ. «Тогда, боюсь, я ничем тебе не могу помочь». «Почему?» — с вызовом спросил Даил. «Ты отныне изгнанник. Пока ты не станешь вольным охотником, тебе запрещено приближаться к кому-либо из общины Горнила. Ты для них умер. Так что и твоей девушке придется забыть о тебе. Уверен, что она это понимает и уже пытается выбросить тебя из головы». Даил затряс отрицательно головой. Только не его Рада. Она это никогда не сделает. Она всегда будет помнить его. Мальчик покидал темный город, где прожил большую часть своей жизни в тягостном, гнетущем настроении. На душе было черным-черно, словно вылили несколько литров чернил. Поэтому он не запомнил, как въехали в светлый город через центральные ворота, где их продержались четверть часа, проверяя какие-то документы у Криса Картатоса. Он не помнил, как они добрались до дома охотника. Крис выделил ему личные покои. Даил, не раздеваясь, бухнулся на кровать и почти сразу же заснул. Переживания последних дней съели все его силы. Когда же он проснулся, то обнаружил, что кто-то его раздел и заботливо укрыл одеялом. Так началась его жизнь под одной крышей с охотником Крисом Картатосом. Облачившись в серую форму ученика, Даил спустился на первый этаж в столовую, где во главе небольшого стола восседал Крис перед тарелкой с какой-то серой глинистой массой. Он называл ее кашей, только на кашу она мало походила. Готовила ее тетушка Мироус, кухарка и домоправительница в одном лице. Все хозяйство было на ее внушительных крепких плечах. «Присаживайся, только берет сними. Нехорошо в берете кушать», — сделал ему замечание Крис. Даил послушался, снял берет и заткнул его за ремень, после чего присел напротив охотника на мягкий стул с большой спинкой. «Сейчас позавтракаем и поедем в гильдию. Я должен представить тебя нашим старцам. Веди себя скромно, но цену себе знай. Надо, чтобы ты старичкам понравился. Правда, может так статься, что они тебя не заметят. Старички все же!» — усмехнулся в усы Крис. Тетушка Мироус поставила перед Даилом тарелку с серой размазнёй. Выглядела она не то чтобы неаппетитно, просто тошнотворно. Крис заметил его сомнение, улыбнулся и заверил: «На вкус она намного лучше, можешь поверить. К тому же очень полезно. Заряда бодрости тебе надолго хватит. А может, в следующий раз есть нам придется не скоро». Даил через силу заставил себя взять в руки ложку и зачерпнуть первую порцию каши. Стараясь отключить воображение, он отправил в рот клейкую массу, ожидая рвотных позывов. Но оказалось, что каша и впрямь вкусная. При этом он сильно проголодался. Даил набросился на кашу и не сразу услышал, что говорит Крис. А когда же до него дошел смысл его слов, он замер с ложкой на полпути от тарелки ко рту. «Посмотрим, как тебя примут старцы. После этого тебе предстоит пройти посвящение».